Вот уж не думала, что вы такой. Остановите машину. Шофер притормозил. Значит, вы отказываетесь помочь нам в задержании опасного преступника? Холодно спросил Коля. Я говорил с вами совершенно откровенно, рассчитывая на вашу сознательность, а вы... Идите. Коля открыл дверцу. Только подумайте о другом. Мы его не найдем, а он вас найдет. В любом случае, мы постараемся ему помешать, но... Коля развел руками. «Вы не имеете права меня принуждать!» — крикнула она. «Да, я не имею права этого дела», — согласился Коля. «Но речь идет о вашей жизни, а я не могу дать стопроцентной гарантии. Поэтому я рассчитывал, что вы поймете, помочь нам ваш гражданский долг. С другой стороны, это просто в ваших интересах». Она стояла в задумчивости. «Ну хорошо», — настаивал Коля, — «давайте иначе. Мы поставим около вашего дома пост. Это максимум, что мы можем сделать. Вы уверены, что для Седова этот пост — серьезное препятствие?» Какой-то мужчина прошел мимо автомобиля, и Савельева испуганно прижалась к Коле. «Что с вами?» «Успокойтесь». «Ой», — прошептала она, — «я не могу». «Что такое?» — уже резче повторил Коля. «Седой», — одними губами произнесла она. «Стойте здесь». На ходу доставая кольт, Коля бросился за неизвестным. Тот свернул во двор. Когда Коля вбежал под арку, он увидел, что двор проходной, а человек исчез. Коля вернулся к машине. Савельева встретила его взглядом, полным ужаса. Коля отрицательно покачал головой. «Будто по вашему заказу он появился», — через силу сказала она. «Что же мне делать?» Она растерянно посмотрела на Колю. «Выходит так, что мне надо соглашаться на ваше предложение». «Рассуждаем логически», — сказал Коля. «Если Савельева говорит правду, Седой рано или поздно попытается связаться с нею. И таким образом мы сумеем выйти на него. Учтем, что Травкин видел бандита около Каира. И вообще, наше дело всеми нитями уходит в этот самый Каир. Поэтому будем работать в ресторане вплоть до прояснения обстановки. Это, конечно, не исключает иных мероприятий, которыми займутся другие товарищи. Вопросы?» Белая ночь укутала город прозрачным плащом. Свет не зажигали. Травкин курил одну папиросу за другой. В пепельнице росла гора окурков. Маруська чистила и смазывала свой разобранный браунинг. «Почему ты сказал «если»?» Маруська сунула пистолет в сумочку. «Ты не веришь Савельевой?» «А какой смысл ей врать? Ты слишком все усложняешь, Коля». «Возможно». Коля стоял у окна и смотрел на расплывающиеся в синей дымке зимней. «Я не мастер рассказывать о всяком там подсознании, интуиции и прочих штуках, которых ни измерить, ни потрогать нельзя. Но в их существование я верю. А говорить о Савельевой будем с фактами в руках». «Что молчишь, Травкин?» «Перевариваю», — улыбнулся участковый. «А я с вами, Николай Федорович, абсолютно согласен. Я ведь почему ее в бригадмил не записал? Интуиция? А вот фактов и у меня не было». Он огорченно развел руками. «Там, в Каире, есть официант чернявый», — сказал Коля. «Прошу за ним внимательно наблюдать». Он обвел своих помощников усталым взглядом. «Вроде обо всем поговорили. На сегодня хватит. Маруся, я тебя провожу». «Счастливо». Травкин погасил папиросу и ушел. Коля и Маруська вышли на площадь, свернули направо к мойке. «Хорошая ночь», — тихо сказала Маруська. «И на душе так легко и хорошо, будто помолодела. Давно уж так не было». «Витька, что пишет?» — спросил Коля. «Ничего», — покачала головой Маруська. «Сам понимаешь, оттуда не часто напишешь. Заходил ко мне товарищ из Москвы, из наркомата. Передал, что Витька жив-здоров. Возможно, скоро вернется. Слушай, есть еще одна новость. Не знаю, как и сказать. Я не нервная барышня, ты вроде бы знаешь», — пожал плечами Коля. «Трепанов умер. В газетах было. После непродолжительной и тяжелой болезни». Коля остановился. Маруська погладила его по руке.